Гоня перед собой волну крови и орущей смерти, они прорывались все дальше. Сципион оказался возле массивных терминаторов из первой роты, извергавших разрывную бурю из штормболтеров. В ушах стоял пульсирующий звон, в нос лезли запахи пота и дыма. Посреди творящейся невообразимой бойни Сципиону показалось, будто он увидел, как Аргелион прокладывает себе путь гигантским громовым молотом. А затем перед ним появился Сикарий. Капитан шел на острие атаки. Львы охраняли его на флангах и с тыла, пока он вел боевую группу все дальше, каждым ударом повергая все новых орков. Столкнувшись с тремя покрытыми шрамами орками-ветеранами, Сикарий стремительно разделался с ними тремя показными взмахами древнего силового меча. Благодаря этому ультрадесантники сумели продвинуться еще на пару метров, и вот они уже оказались возле самой бреши. Сикарий без раздумий ворвался внутрь. Отделение Солина шло рядом, прямо как в форте Телендрар. Тяжелый взгляд капитана был направлен строго вперед. Сципион не сбавлял шаг и лишь мельком видел капитана сквозь фонтаны крови и дульные вспышки. Сержант пробился в брешь вместе с капелланом Урадом, отделением Гелиоса и другими боевыми братьями, настроенный очистить ее от зеленокожих и спасти улей. Но все помыслы капитана занимал только один враг. Он хотел голову Занзага и собирался получить ее, невзирая на встававших у него на пути врагов. «Братья!» — воскликнул Сикарий, выпустив в зеленокожих раскаленный добело плазменный луч из пистолета. «Война зовет! Вы ответите!» Он воздел клинок бурь в воздух. Позади него, словно маяк, развивалось знамя второй роты, которое держал брат Ваньей. Ультрадесантники разом взревели. Среди них и Сципион, и с удвоенной яростью бросились в бой. Брешь наполнилась болтерными очередями и струями Прометия, а затем, когда Астартес схлестнулись с врагами, в ход пошли ревущие клинки и потрескивающее силовое оружие. Когда их вел Сикарий, ультрадесантники были неодолимой силой. Победа была близка, ярость их атаки постепенно брала свое, и Сципион чувствовал, что хребет Орды вот-вот будет сломлен. Нужно лишь еще чуть-чуть поднажать. Ворвавшись в брешь, созданную ужасающей мощью дредноутов, Сципион оказался в считанных метрах от капитана-героя. Сержанту показалось, что его сила увеличилась, воля стала подобна железу. На Иула и Проксора присутствие капитана оказало такое же воздействие. Капеллан Орад нес смерть, повергая орков выстрелами плазменного пистолета и ударами крозия. Брат Агнатион, отстав от атакующих, уничтожал уцелевшую бронетехнику орков позади сражавшихся за брешь ультрадесантников. Рядом с ним сражался брат ультраций, ведя огонь из штурмовой пушки. Два голиафа, извергающие бурю и пламя. Благодаря чистой агрессии и потерям, которые понес враг от их мстительной руки, ультрадесантники выбили зеленокожих с бастионов Гаспоры. Соболиные стрелки бросились к освобожденным укреплениям, занимая позиции с тяжелым вооружением и поливая Орду лазерным огнем с разрушенных стен и расколотых наблюдательных башен. Сципион уважал храбрость. Люди были хрупкими, даже слабыми по сравнению со Астартес. Их разум и нрав были грубыми и недоразвитыми, но они обладали сильным боевым духом. Волна зеленокожих обратилась вспять, и когда стены Гаспора оказались в них за спинами, Сципион и его боевые братья направились в последний бой. Вырезая цепным мечом свое имя на страницах славы, Сципион заметил, как капитан Сикарий наконец встретил свою жертву. Орочий воевода, Занзаг, отступал от бреши в ярости, крича что-то своим воинам. Из его пасти летела густая слюна, Зверь бросал против ультрадесантников все силы, какие у него только были, отправляя в мясорубку все новые волны орков. Смерть Занзага положит всему конец. Зеленокожие были далеко не такими решительными без своего лидера. Сикарий прицелился, но один из покрытых шрамами ветеранов выбил оружие у него из рук, прежде чем он успел выстрелить. Капитан выпотрошил его силовым мечом и крикнул: «Дацей!» Ветеран-сержант из Львов инстинктивно бросил капитану болтер. Тот ловко поймал его одной рукой и открыл огонь. Дульная вспышка озарила оскалившееся в реве лицо. Сципион подумал, что он никогда не видел ничего более впечатляющего. Воздух прошили разрывные снаряды, оборвав яростные выкрики Занзага, когда его челюсть и большая часть бычьей шеи разлетелись кровавыми ошметками. Во все стороны забила кровь и полетели осколки клыков. Но зверь не упал. Вместо этого он отступил, позволив оставшимся телохранителям прикрыть его. Остальные зеленокожие ринулись вслед за вожаком, став для него живым щитом. Похоже, желание сражаться у них исчезло. Орки бежали. Соболиные стрелки радостно закричали при виде своих избавителей. Их слабые и редкие возгласы раздавались из башен, заглушая жалобные стоны раненых. От гарнизона остались жалкие остатки, но солдаты все еще могли радоваться столь неожиданной победе. «Викторис ультра!» — возвестил капеллан Орот, воздев над головой крозий. Ответный рев ультрадесанта разлетелся по всему полю боя. Они отстояли Гаспору. Фаза 3. Охотники на орков. «Привет, Иул!» — Сципион окликнул товарища сержанта, заметив его на руинах бастионной стены Гаспоры. Минуло около получаса с того момента, как космические десантники победили орков, но инженеры уже приступили к ремонту зияющей бреши, которую проделали зеленокожие. Тут и там команды подрывников, разматывая за собой проволоку, прятались за уцелевшими участками стен, после чего опускали ударники на грубых детонаторах и обрушивали строение. В паре метров от Иула развалилась треснувшая башня, частично завалив брешь обломками. Бритоголовый сержант даже не обратил на нее внимания и просто вошел в облако пыли, чтобы затем выйти к Сципиону на другой стороне. «Рад видеть тебя живым, брат!» Сципион крепко пожал руку Иула, и ультрадесантник стиснул в ответ его. «Да!» — проворчал Иул, утирая пот с блестящего лба. «Хотя, похоже, сказать это должен был я!» Бронированным пальцем он указал на лоб сержанта. Сципион прикоснулся к нему и почувствовал порез, о котором даже понятия не имел. В памяти тут же всплыла схватка с урочьим дредноутом. «Просто царапина!» — ответил он. «Семеро погибших!» — тяжело заметил Иул, устремив взгляд за северную стену Гаспоры, где лежали горы трупов, в основном орочьих. В дымке Сципион заметил апотекария Винатиона, который с помощью редуктора изымал из павших генетическое семя, чтобы братья могли сражаться и дальше, хотя уже в новом теле и с другим разумом. Так он сохранял их наследие, дабы в смерти они послужили ордену. Апотекария сопровождала боевое отделение космических десантников, которые уносили с собой тела павших боевых братьев. Позже павших похоронят, а снаряжение вернут в роту для повторного использования. 15 раненых, подытожил Иул, смотря вдаль. Это прискорбно, согласился Сципион. Среди павших Гекор, мрачно добавил он. В смерти своей он послужит ордену, как и все мы, с какой-то прагматичностью произнес Иул. «По крайней мере, победа за нами», — сказал Сципион, наблюдая, как капеллан Орот бродит среди трупов. Краткие всполохи плазменного пистолета обрывали жизни зеленокожих, которые упорно продолжали цепляться за жизнь. Он был здесь также для того, чтобы провести последние ритуалы над теми Астартес, которых уже не спасти. Апотекарий и капеллан работали вместе. Прежде чем за дело взялся апотекарий Винатион, Орот склонился над израненным боевым братом и напутственно благословил его. Вдали, словно ужасные мстители, патрулировали дредноуты Ультрации и Агнатион, убивая случайно забредших сюда зеленокожих и еще больше увеличивая и без того впечатляющий список жертв. «Победа? Похоже, ты не слышал новостей!» «Каких новостей?» — невозмутимо спросил Сципион, снова посмотрев на Иула. «Враг капитана! Смог уйти! Мы отправляемся в пустоши за городом, где орки соорудили временные лагеря!» «Братья!» — Проксор оборвал ответ Сципиона. Сержант с довольным видом шагал мимо суетящихся людей, технодесантников ордена и групп бездумных сервиторов. Они делали все возможное, чтобы обезопасить Гаспору, прежде чем ультрадесантники направятся дальше. «Слава Ордена сегодня умножилась!» — гордо кивнув, сказал он. «Сражаться рядом с Сикарием!» — добавил Проксор, благоговейно покачав головой при одном лишь воспоминании. «Ты чувствовал его дух, Сципион? Никогда я не был таким воодушевленным! Никогда мой пистолет и клинок не казались столь праведным оружием!» «Это было действительно возвышено», — отозвался Сципион, почтительно склонив голову. «То, как Сикарий прокладывал путь сквозь Орду, могло стать основой для легенды, и я присутствовал при этом». «Признаюсь, это был героический», — согласился Иул. Его строгое лицо будто окаменело. «На опрометчивый поступок! Моему отделению вообще повезло добраться до поля боя, как осмелюсь сказать и другим. Командовать — это одно, но бросить своих подчиненных в погоне за личной славой — совсем другое». Голос Проксора стал резким. Сципиону подумалось, что сержант даже стиснул кулаки. «Понятно, все еще выступаешь за Геммана?» — нейтральным тоном заметил сержант. «Я ни за кого не выступаю, кроме Ордена!» Иул развернулся и уже собрался было уйти, когда его остановил голос ветерана-сержанта Дация. «Сержанты!» — прорычал он, не обращаясь ни к кому из них в отдельности. «Капитан вызывает вас в примофакторум!» Ультрадесантники, столь отличные во мнениях, отдали друг другу честь и направились за львом Макрага. Гаспора представляла собой гигантское творение, расползшихся во все стороны промышленных строений. Сейчас большинство заводов лежали в руинах, но отголоски их существования витали в улье до сих пор. Во тьму на бесчетное количество этажей вздымались башни. Над головами переплетались помосты и переходы, будто инфернальная металлическая решетка. Жилые блоки и цехи сбились в кучки, словно солдаты на параде, которых окатило ушатом грязи. Из гигантских шестигранных труб горнодобывающих комплексов, которые вгрызлись глубоко в подуровни, валили густые клубы дыма и газа. Над открытыми рудными шахтами, словно переломанные пальцы, возвышались краны. Гигантские механизмы, извивающиеся кабели и траки гусеничных лент, составные части монструозной горнодобывающей техники, позволявшей черному пределу работать, экспортировать, торговать и жить, затмевали собой все остальное. Огромный город Улей, в котором когда-то обитали миллиарды людей, превратился в бледное подобие прежнего себя. Пространство за стеной занимали заводы, а также несколько разбомбленных факторумов, приземистых, неброских зданий. В «Функционально!» Сципиану на ум пришло первое слово, когда они вошли следом за ветераном-сержантом Дацием в единственное здание, которому удалось более-менее уцелеть после артобстрела зеленокожих. Натриевые лампы на ферокритовом потолке тускло освещали шестиугольную комнату. Обломки и мусор разметали по углам. В центре же стоял огромный металлический стол с разномастными стульями и табуретами. К комнате прилегало несколько других помещений. Одни были огорожены кусками пластека, другие же утопали в сумраке. Гарь покрывала все поверхности. Она небольшими хлопьями постоянно сыпалась с потолка, делая свет зернистым. Коричневатые потеки бежали по углу стены из развороченной трубы, наскоро перемотанной старым, изрешеченным пулями бронежилетом. Заплатка давно прохудилась, из промокшего обмундирования имперской гвардии вода скапывала в мутную лужу на полу.